С возвращением всех. Это ночной рейс. Я Джули Купер, и сегодня вернулся Уэйн Буш. И да, мы собираемся немного поговорить о ловушках и ловушках на астральном плане. Его веб-сайт обманут светом, и я очень рада, что он вернулся. Итак, Уэйн, добро пожаловать. Что же, спасибо вам за то, что вы снова пригласили меня на свое шоу. Джудит, я думаю, что эта информация критически важна. Итак, я готовлю эту статью уже около 4 месяцев, и она не вызвала никакого интереса. Я рад, что вы захотели поговорить об этом, потому что это очень важно. Да, я имею в виду, что большая часть материала — это то, что я уже говорил раньше. Но я думаю, что у него есть несколько действительно интересных советов и приемов о том, как избежать этих сущностей через его астральную проекцию. Как вы знаете, у меня был только один или два, и поэтому я не специалист в этой области. Итак, но это парень, у которого было, как он говорит, около 130 или больше. Так что это довольно-довольно интересно. Я читала, что вы думали, что так и будет. Да, как мне сказать, что вы сожалеете о том, что назвали сайт обманутым светом? Почему это? О, это своего рода негативный поворот. Людям нравится использовать это как «О, это отрицательно». И поэтому вы распространяете страх и паранойю. И поэтому я не знаю. Я думаю, это своего рода менталитет жертвы. И поэтому, если мы действительно суверены, то это мы как бы отдаем свою власть. Но я не знаю. Я не так уверен, что нас обманули, скорее нам просто было скучно или хотелось приехать сюда за впечатлениями и приключениями. Вы знаете, например, если мы бесконечные вечные существа, тогда могут быть самые разные вещи, которые мы хотели бы испытать. И поэтому это может быть больше похоже на реалити-шоу или игру, в которую мы решили поиграть. И, конечно, очевидно, что это очень сложная задача. Вы знаете, может быть, вам наскучат простые вещи, и, возможно, с этой точки зрения это просто мгновение ока. Но в любом случае, я действительно немного сожалею. Я имею в виду, я бы предпочел, может быть, мне следовало назвать это выход за пределы света. Или это не обязательно, что свет обязательно является плохим выбором. Я имею в виду, если это то, что люди. Некоторым людям здесь нравится, вы знаете, и некоторые люди справляются со своей жизнью лучше, чем другие здесь на Земле. Но для меня и для других, я думаю, есть лучшие места, куда вы можете пойти. Я совсем недавно прочитал о предсмертном переживании, где человек сказал, что ему показали. Им сказали, что есть много миров или мест, которые менее развиты, чем Земля, но есть также много более развитых и развитых. И поэтому они были показаны как один из каждого. И поэтому я не знаю, правда это или нет, но я действительно думаю, что есть много мест получше, куда мы могли бы поехать, чем сюда. Так что да, я отчасти сожалею, что назвал его обманутым ложью. Я имею в виду, что это было 20 лет назад, когда я впервые разместила веб-сайт. Поэтому лично я очень рада, что вы назвали его так. Потому что с самого начала становится ясно, что со светом может быть что-то не так. И вообще у нас свет ассоциируется с чем-то хорошим. Да, я думаю, так устроено большинство из населения. Но если вы действительно больше не хотите сюда приходить, тогда да, вероятно, это хорошая идея второй раз взглянуть на эту строку. Изучите, какие варианты доступны или возможны. Да, вы знаете, что не можете поставить знак вопроса в своем URL-адресе или доменном имени. Я имею в виду, что если бы я мог, я бы, наверное, так и сделал. Я бы назвал это tricked by the light с вопросительным знаком .com. Но да, я не могу этого сделать. Так это тот джентльмен, который прислал вам свой опыт? Как? Как это произошло? Он просто знал о вас, или я не уверен, откуда он узнал обо мне, или где он наткнулся на мою работу. Я его не спрашивал, и поэтому он просто да, он просто написал мне электронное письмо и прочитал его, если хотите. Но он в основном сказал, что я был прав, что свет — это ловушка. и поэтому он сказал, что у него были внетелесные переживания около 4 лет, и он видел все виды вещей. И поэтому он подробно рассказал о том, что он пережил и почему он так думает. Вы знаете, им нравится заманивать в ловушку и некоторых сущностей, и как их избежать. Итак, а потом мы просто начали, знаете ли, ходить туда-сюда с электронными письмами, и я бы спросил его. Я бы задал ему несколько вопросов просто для подтверждения. И почти вся информация, которую мне давал, была тем, что я уже сказал. Но потом он начал входить, но это было с точки зрения опыта. Вы знаете, он был там и сделал это. Предположительно так. А потом он начал рассказывать мне вещи, которые я не говорил на веб-сайте. Так что именно тогда он начал заниматься другими вещами, которые начал я. Я подумал, хорошо, позвольте мне поместить это в статью и опубликовать там, вы знаете, потому что это более обоснованно. Просто кто-то на самом деле переживает внетелесный опыт, так что это подтверждение. Но у него никогда не было предсмертного опыта. Это верно? Это только его. Я знаю. Просто это непросто. Я не должна была говорить просто. Это внетелесные переживания. Да, да, он не упоминал о том, что был на грани смерти. Я не думаю, что он это сделал. Но, как вы знаете, он сказал, что делал. У него были внетелесные переживания в течение 4 лет. А потом он сказал, что у него есть около 3 в неделю, и вчера я подсчитал. Я такой, ну, если у него будет 3 ребенка в неделю, это $150 в год. Если прошло 4 года, то у вас должно быть около 600. Но, может быть, они у него возникают все чаще и чаще. Вы знаете, может быть, вначале это было не так часто, и я предполагаю, что так оно и есть. И потом у него тоже были осознанные сновидения, которые вроде как близки к выходу из тела, потому что вы можете взять это под контроль и делать много вещей тоже. Так что они в некотором роде пересекаются. Я прочитала одно его заявление, и он говорит, что когда кто-то близок к смерти, существа, которые управляют всей системой реинкарнации, набрасываются на него как стервятники. Так кто же эти существа и есть ли они там? Давайте скажем, есть ли какие-то симптомы, которые мог бы увидеть сторонний наблюдатель? Допустим, вы находитесь с кем-то, кто близок к смерти. Я был со своей бабушкой, когда мои родители поместили ее в хоспис. Она была при смерти, и поэтому я ушел с работы и был с ней, я не знаю, 7 или 10 дней. И она разговаривала с кем-то, кого там не было. И она сказала мне, что там был мужчина, и она была. Она как будто говорила ему, когда она родилась и как ее звали. И типа, о да, это мой внук Уэйн. Это похоже на то, как будто они пытаются идентифицировать и убедиться. Хорошо, да, это правильно. Вы знаете, это тот самый человек, за которым мы должны прийти. И поэтому для меня это определенно было симптомом или знаком. Я не знаю, имеете ли вы в виду с нашей точки зрения или с их точки зрения. Но да, хотя многие люди начнут видеть завесу. Я думаю, что в этой точке между физическим и астральным все тоньше. Он упоминал вам что-нибудь или кто эти существа, кроме архонтов, которые спускаются на умирающего человека, как стервятники? Нет, он просто в основном назвал их негативными сущностями, потому что он думает, что, знаете ли, у всех нас есть способность проявлять вещи в загробной жизни или на астральном плане. И так что он, я думаю, он чувствует, что некоторые из них, знаете ли, просто насмехаются над нами. Но я имею в виду, я мог бы рассказать о том, в чем, по его мнению, заключается его основная теория. Я имею в виду, он упоминает демиурга и архонтов и то, что это почти то же самое, что я постулировал, но если вы хотите, я могу пройти через это. У меня есть что-то вроде разных категорий, на которые я разделил его информацию, потому что мне трудно просто так, с головы до ног. И я не был похож на то, чтобы читать это, или изучать это, или что-то в этом роде. Так что я действительно не чувствую себя подготовленным. Как будто я типа мог бы просто навскидку, знаете ли, сказать то, что он так сказал, но в основном он чувствовал, что мы были как бы единым сознанием в 1,1. Я называю это монадой, и что она разделилась и переживала события с разных точек зрения. И это, вы знаете, в конце концов только началось. Вы знаете, изобретается все больше и больше правил и предписаний. Но если вы хотите, я могу пройти через это. Да, конечно. Было ли что-то, что выделялось для вас в том, что выделялось больше всего? Его переживания, которыми он поделился с вами. Что выделялось больше всего? Я думаю, просто у него были разные способы избегать сущностей. Как будто он поставил бы щиты и помог надеть шлем на голову, чтобы блокировать, вы знаете, их передачи. Иначе у него были бы эти сверхчеловеческие богоподобные способности, как у Супермена или Флэша. И чтобы вам понравилось, бегите очень быстро, чтобы убежать. Или вы знаете, что обладаете сверхчеловеческой силой, но в конце концов вы просто проигнорируете их. Или почувствовал, что вы можете установить намерение, и это был лучший способ, просто установить намерение, чтобы они не могли повлиять на вас. И поэтому я имею в виду большую часть других вещей. Потому что я, вы знаете, у меня нет опыта в этой области. Вы знаете, находясь там, на другой стороне. И я имею в виду, что мне нравится, нравится себе, сказал он. Его часто беспокоит во сне. Я думаю, что мы, вероятно, все можем отождествить себя с этим. Но он чувствовал, что это энергетическая ферма, и что они есть, эти сущности есть, что они наполовину искусственный интеллект. Или, ну, Демиург похож на наполовину искусственный интеллект. И что эти сущности, вы знаете, мы немного поговорили о мыслеформах и о том, как их можно создать. И они начинают жить своей собственной жизнью. И они должны быть такими. Их нужно накормить. И это то, что они делают с нами, я думаю, из-за отсутствия лучшего термина. Как нам поступить? Да, я имею в виду, что касается всего, что вы сказали, как мы создаем. Как нам это создать? Просто с извинениями, я не слышу. Как нам создать мыслеформу? О, это просто ваша мысль. Это мыслеформа. Итак, если вы подумали, я имею в виду, что просто все, что находится на другой стороне, в основном является намерением, воображением, вы знаете. Итак, чтобы довести это до конца, я думаю, на самом деле, вы знаете, у вас должна быть мысль, подкрепленная намерением. И я думаю, что желание как бы входит внутрь. И с этим рука об руку, вы знаете так. Но он сказал, что вы можете все, что вы создаете, вы можете разрушить. Так что если что-то пойдет не так, если что-то пойдет не так или выйдет из-под контроля, это будет что-то вроде скетченеча. Вы знаете, что можете создать это. Но тогда, и я подумал, что это тоже очень важная информация. Знать, что таким образом вы меньше боитесь создавать свою собственную загробную жизнь или свой собственный мир. Но вы могли бы пойти и в другие места. Это или есть что-то вроде консенсуса, что другие люди уже создали место, и поэтому вы можете присоединиться к ним. Но если вы создадите его сами, у вас будет больше власти и контроля над ним. В то время как если вы находитесь в реальности, которая была создана или совместно создана многими духами, тогда у вас, я полагаю, меньше. Давайте скажем, что там происходит, вы знаете? Хорошо, тогда продолжайте. Хорошо. Что же, вот вступительное электронное письмо, которое он отправил. Он сказал: «Эй, я уже некоторое время слежу за вашей работой, и вы абсолютно правы насчет того, что свет — это ловушка. У меня уже около 4 лет есть внетелесные переживания, и я видел вещи, которые большинство людей не могут себе представить, включая свет. В настоящее время я видел это 7 раз, как во сне, так и во внетелесных переживаниях. Каждый раз, когда я вижу свет, он безуспешно пытается стереть мою память. Конечно. Я обнаружил, что у каждого есть возможность стереть свою собственную память или память кого-то другого в загробной жизни. Я попробовал это на себе, и это сработало. Из-за этого мои воспоминания начали исчезать. Дело в том, что если вы попытаетесь стереть чью-то память, а они этого не хотят, они могут сопротивляться только силой воли. Вот почему они не могут стереть мою память. Это что-то вроде трюка с разумом джедаев. Это действует только на слабый ум. Итак, для меня свет плох, потому что он пытается воздействовать на память белых людей против их воли, что я считаю формой психического насилия. Хорошо, спасибо. Я правильно расслышала. Это сам свет, который стирает разум. Вот что он сказал. Да, я сказал. Каждый раз, когда он приближается к нему, он пытается стереть его. Но я имею в виду, что это не просто свет, но и сущности могут попытаться это сделать. Я имею в виду, он сказал, что вы тоже можете выборочно делать это сами, знаете ли. Но да, сказал он. По его словам, для меня это плохой свет, потому что он пытается запомнить белых людей против их воли. Хорошо, говорит он. Обычно это не происходит во время околосмертных переживаний, но есть несколько случаев, когда это происходит. Скорее всего, эти ребята могут сказать, мертв ли кто-то только временно или навсегда, и они действуют соответственно. Если они узнают, что кто-то временно мертв, они, скорее всего, накормят его кучей БС, чтобы укрепить систему религиозных убеждений. Если они навсегда мертвы, они, скорее всего, проведут очистку памяти, чтобы подготовить их к реинкарнации. В моем случае, я думаю, они проверяют меня, чтобы увидеть, сработает ли вообще стирание памяти, чего не происходит. Так или иначе, о моем опыте общения со светом. Как я уже сказал, я видел это 7 раз. Два из этих случаев он пытался втянуть меня внутрь. В первый раз меня притягивал сам свет. Во второй раз невидимые сущности пытались вытащить меня на свет. Оба раза мне легко удавалось сбежать и убраться оттуда ко всем чертям. У меня есть значительный опыт навигации по загробной жизни и общения с негативными сущностями. Вот почему я так легко смог уклониться от света. Человек, переживший близкую смерть, к сожалению, не обладал бы моими знаниями и навыками, так что им было бы труднее. Но они все равно могли бы уклониться от света, если бы поняли, что происходит, и не хотели принимать в этом никакого участия. Одна вещь, на которую я должен обратить внимание, это то, что существует не только один свет. Есть много света, поэтому они имеют разные формы, цвета и так далее. Я предполагаю, что свет — это конструкция, созданная кем-то, чтобы дурачить людей, а мысль о загробной жизни создает реальность, поэтому создать что-то вроде света было бы нетрудно. У меня были внетелесные переживания, когда я создавал целые миры. В любом случае, я надеюсь, что эта информация поможет. Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь, присылайте мне электронное письмо. Я так и сделал. Итак, одна из категорий, которые я разделил, заключалась в том, что он говорит о снах, осознанных сновидениях и ВТО, и в чем разница между ними. И поэтому он сказал, что у меня было около 130 ВТО, плюс-минус. Но у меня тоже постоянно бывают осознанные сны. Я обнаружил, что использование моих способностей одинаково между осознанными сновидениями и ожирением и ожирением. Все просто намного реальнее, потому что я гораздо более бодрствую в астрале. Чем дальше вы удаляетесь от физического тела, тем яснее становится переживание и тем больше у вас контроля. Я почувствовал себя освобожденным, и там так спокойно. Когда вы спите, вы можете взять это под контроль и отправиться туда, куда захотите, но вы должны быть достаточно бодры, чтобы сделать это. Насколько я осознаю, зависит от того, насколько я бодрствую. Если вы можете просыпаться во время состояний сна, происходят всевозможные интересные вещи. Если вы спите и чаще просыпаетесь, значит у вас сейчас осознанное сновидение. Если вы проснетесь еще больше, у вас будет внетелесный опыт. Сны — это просто внетелесные переживания с низким уровнем осознания. У меня были сны, которые превращались в абес, а абес превращался в сны. У меня было больше осознанных сновидений, чем я могу себе представить, говорит он. Есть еще больше доказательств того, что сны и ВТО связаны. Когда мы видим сны, мы действительно ходим во сне по астральному плану, сказал он. У меня были сны, которые превращались в супергиперреальные ВТО, и это заставило меня задуматься. А что если физический мир — это просто еще один сон? Действительно дерьмовая мечта, но тем не менее мечта. Единственная причина, по которой мы думаем, что это реально, это то, что мы возвращаемся к этому, когда просыпаемся. Но мне только что приснился сон. Во сне я получил ВТО, а потом проснулся во сне. Так что физический мир, вероятно, просто еще один сон. Если вы будете использовать как осознанные сновидения, так и ВТО, вы сможете научиться чему-то намного быстрее. Обычно у меня бывает около 3 ВТО в неделю, если не больше. Правда в том, что у каждого есть внетелесные переживания, когда они засыпают. Фокус в том, чтобы либо бодрствовать, пока ваше тело засыпает, либо просыпаться после этого. На прошлой неделе у меня был один случай, когда я был в полусне и внезапно начал парить к потолку. Обычно, однако, я просто засыпаю и просыпаюсь в другой реальности. Я заметил, что когда вы находитесь в полусне и перестаете воспринимать вещи своими физическими чувствами, если происходит сдвиг фазы, когда вы переключаетесь на свои астральные чувства. Я нахожу, что осознанные сновидения – хорошее время для практики навыков, которые я использую при ожирении. Если вы сможете научиться летать, телепортироваться, менять облик, проявляться и так далее во время осознанных сновидений, у вас не будет никаких проблем с использованием этих способностей. Когда у вас начинается ожирение, вы можете практиковаться в выполнении сумасшедших сверхспособностей, которые вы видели по телевизору. Летать – это весело, но бегать по улице со сверхзвуковой скоростью – это чертовски круто. Когда я вне тела, я могу быть в двух или более местах одновременно. Я также могу путешествовать во времени по своему желанию. С такими способностями легко быть там, где и когда вы хотите быть. Я, вероятно, все еще буду лишь едва касаться поверхности того, что можно сделать в загробной жизни. Мне придется продолжать тренироваться. Итак, вот небольшой раздел, который я создал, где он рассказывает о белом свете, стирании разума и сущностях. Я думаю, что это своего рода подпитка от нас и фермы душ. Так он сказал, я еще несколько раз натыкался на белый свет. От этого довольно легко отделаться. Итак, когда люди видят свет, они просто видят то, что создали эти ребята. Матрица создается подсознанием и управляется искусственным интеллектом. Когда в системе происходит сбой или кто-то нарушает правила матрицы и пытается положить этому конец. И когда кто-то пытается повысить свою вибрацию и замечает это и пытается направить на них негативную энергию в ситуациях, чтобы попытаться привести их в негативное состояние ума. Потому что матрица — это ферма отрицательной энергии. Когда мы падаем замертво, есть сущности, которые пытаются обманом заставить нас перевоплотиться. Они появляются под видом людей, вы знаете, ангелов, проводников, религиозных деятелей, Бога и так далее. Я видел это в астрале. Итак, негативные сущности обманом заставляют людей перевоплощаться, а затем используют матрицу для контроля над ними, чтобы они могли питаться их энергией. Я думаю, что знаю, почему так много людей обманываются, когда они падают замертво. Их подсознание запрограммировано на то, чтобы отправить их на почвенную ферму. Итак, они программируют свое подсознание, чтобы отправить их на почвенную ферму, где их обманом заставляют перевоплотиться. Те, кто не ходит на почвенные фермы, скорее всего, были обмануты белым светом. Я пару десятков раз сталкивался с белым светом во время АПС. Как только вы узнаете, что это такое, избежать этого будет легко. Когда вы покидаете физический мир, вы можете отправиться куда угодно, но они используют ваше подсознание, чтобы попытаться отправить вас на почвенную ферму. Но вы можете переопределить программирование и отправиться куда-нибудь еще, сказал он. Мне только что приснился еще один безумный сон. Я был в каком-то месте, похожем на больницу, там было темно и жутко. Потом кто-то ввел мне что-то такое, от чего я не мог двигаться. Тогда они посадили меня в клетку, похожую на птичью клетку. Тогда они корчили самые отвратительные рожи, чтобы напугать меня. Они питались моим страхом. Я чувствовал энергию, которой они питались, и она была на очень-очень низкой частоте. Я все еще чувствую это на самом деле. И это красиво. И поскольку у меня есть вопрос, он у меня был довольно давно. О, да, просто всякий раз, когда у вас есть какие-то комментарии или вопросы, я водила их в чат. Но я думаю, вы не смотрели на другой экран. Теперь я зачитываю здесь текст. Да-да, хорошо, так я правильно расслышала. Это он сказал, что и контролирует, и управляет астралом. Я думаю, что это то, что он сказал. Да-да, хорошо. Я думаю, что это. Вы знаете, когда мы думаем об ангелах, или вы можете назвать это по-другому, вы знаете, что они инопланетяне. Это искусственный интеллект. Я действительно думаю, что это что-то вроде искусственного интеллекта. По крайней мере, демиург похож на то, когда в гностических текстах говорится о демиурге, которого они видят лишенным духа. И для меня без духа как бы подразумевает, что это искусственный интеллект. Да, я согласен с этим, хорошо. Но да, он это сделал. Да, он так и сказал. Хорошо. Итак, он сказал, что сущности, которые питаются этим типом энергии, невероятно больны. Итак, здесь он немного рассказывает о демиурге. Он говорит, я столкнулся с тем, что, как мне кажется, было демиургом и сном. Я был в этом городе, и этот белый свет появился в шахте. В свете было лицо. Там говорилось, что если все не покинут город, свет разовьется и охватит весь город. Итак, все сели в свои машины. Но как раз в тот момент, когда я собирался уходить, я увидел парня с бородой в одном из домов через окно. Он говорит, что впечатлен тем, что я зашел так далеко. Он говорит мне, что он редко бывает одним из горожан из будущего. Хотя я никогда его не видел. Он послал за мной автоматические приспособления. Мне удалось избежать его ловушек. Итак, я смотрю на то, что эти существа ничем не отличаются от меня или вас, за исключением того, что у них плохие намерения, и они очень хороши в обмане людей. Я думаю, что некоторые из них просто мыслеформы. Я недавно столкнулся с серыми, и у них разум подобный компьютеру, так что они могут быть просто мыслеформами, которыми дистанционно управляет какая-то сущность. Они были в основном безмозглыми машинами. Этот парень был только наполовину искусственным интеллектом. У него был разум, который был наполовину искусственным интеллектом, наполовину человеком за неимением лучшего слова. И это было похоже на то, что он был каким-то искажением, которое питается искаженной энергией. Он принял искаженную форму, потому что он был искажен. Кем бы он ни был, это питается энергией, какой бы искаженной она ни была. Отсюда все несчастья в мире. Другие организации, которые являются частью этой системы, либо работают на него, либо по крайней мере знают о нем. Он может быть во многих разных местах одновременно. Я чувствовал демиурга в комнате со мной. Я знал, что он придумал этот сценарий. Я уверен, что это был он. Я могу ощущать сущности, даже когда они были невидимы или замаскированы. Он выглядел как старик с седыми волосами и белой бородой. Итак, это я вмешиваюсь сюда. Так что, как и я лично, я думаю, вы знаете, я вроде как дал демиургу действительно плохую репутацию. Но с другой стороны, я также сказал в этом интервью, которое у меня было с человеком, пережившим близкую смерть, который встретил демиурга. Он сказал, что система, которую он создал здесь, в основном на две трети легкая, верно? Значит, по этому определению демиург был довольно хорош, верно? Вы знаете. Итак, да, и так или иначе, я думаю, что демиург просто, он просто делает свою работу правильно. Я имею в виду, что его работа заключается в создании этой игры, этого шоу, этого чего угодно, этого мира. И это не совсем плохо, вы знаете. Так что я просто хотел прояснить это, что он не на 100% полностью злой. Он просто, и я думаю, что он просто делает свою работу. Он то, на что он запрограммирован. Он либо искусственный интеллект, либо наполовину искусственный интеллект. Так или иначе, я слышу о нем все больше и больше. У меня нет никаких теплых чувств к дебюту. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, и да, нет, нет, нет. Я тоже. Потому что он все равно создал Соул, говорит он, и он должен знать, что ему это все равно. Но для этого может быть скрытая причина или мотив. Я имею в виду, может быть. Да, тогда я хотела бы это знать. И мы вызвались прийти. Ну, по словам человека, пережившего близкую смерть. Он сказал, что есть все эти люди, которые выстраиваются в очередь, чтобы прийти сюда. Это похоже на величайшее шоу. Это единственное место, знаете ли, на многие мили вокруг. И есть длинная очередь людей, которые хотят прийти. Вы знаете, жизнь не так уж плоха или хороша. Для меня проблема в том, что на 99% все это просто обыденно, и в основном без происшествий. И есть много страданий, работы и прочего, что нужно сделать. А по-настоящему счастливые моменты, которые у вас бывают, это просто, знаете ли, маленькие всплески то тут, то там. Так что да, я в принципе согласен с вами на этой ноте. Так или иначе, он говорит об этой новой энергии, которая поражает Землю, бросает ей вызов, Демиург, и в конце концов мы заменим ее. И когда это произойдет, вся система рухнет, потому что ее энергетическая основа будет разрушена и в конечном итоге заменена. Когда вы видите гармонию, вы видите отсутствие влияние Демиурга. Там, где вы видите хаос, вы видите самого Демиурга. Но он сказал, что действует другая сила, которая восстанавливает гармонию в мире. И вот раздел, где он немного рассказывает о том, что, по его мнению, является источником или природой этой реальности. Так что это будет отчасти связано с тем, что вы, я думаю, упоминали раньше. Насколько я могу судить, мы все единое сознание, воспринимающее себя с миллиардов, если не с большего количества точек зрения. Однако некоторые люди не настоящие люди. Это просто конструкции, предназначенные для того, чтобы выглядеть как люди и заполнять задний план. Как бы то ни было, в загробной жизни никто не может заставить вас отказаться от вашей свободы или индивидуальности. Вот моя теория о том, как все это работает. Вначале, если такое вообще было, все было единым сознанием. Затем это сознание разделилось на миллиарды различных частей, чтобы оно могло воспринимать реальность со многих разных точек зрения. Эту часть я знал. Вот что интересно. Изначально миры, созданные этими точками зрения, то есть людьми, не имели никаких ограничений. Затем эти фрагменты со временем создали миры со все большими и большими ограничениями. Большинство из них все еще были довольно милыми. Тогда люди, которые их населяли, установили правила относительно вещей, которые вы не могли делать, таких как полеты и телепортация. В конце концов, это привело к созданию физических миров. У них были роли, и у них были вещи, которые людям не разрешалось делать, но они все равно были очень милыми. В конце концов, некоторым мерзким сущностям взбрело в голову создать еще более ограниченную реальность, в которой было бы гораздо легче контролировать людей. И вот откуда взялся физический мир. В отличие от более ограниченного, но более приятного мира загробной жизни. Физический мир накладывает гораздо более жесткие ограничения на любого, кто достаточно глуп, чтобы отправиться туда. Эти ограничения также намного труднее преодолеть, как и более ограниченные миры загробной жизни. Вы можете в какой-то степени преодолеть ограничения в физическом мире, которые люди могут сканировать, но это нелегко. Люди просто накладывают все больше и больше ограничений, пока не создали что-то безумное, вроде физического мира. Мы или кто-то вроде нас создали этот безумный мир. Скорее всего, какой-то помешанный на контроле, который хотел создать мир, в котором им было бы легче контролировать людей. Потому что контролировать людей действительно трудно в загробной жизни. И вот здесь создан раздел. Как я уже говорила, конечно, когда он говорит, что контролировать людей в загробной жизни сложнее, но это означало бы, что вы не можете контролировать тех, кому не стерли разум. Кто был достаточно умен? Потому что в противном случае в загробной жизни, если вы идете прямо к свету, вам стирают разум. Конечно, вас контролируют. Ну, это все еще выбор, хотите ли вы идти к свету или нет. И однажды, я думаю, как только вы попадаете в этот свет, это как бы входит в их сферу, и они оказывают на вас все большее и большее влияние. Что-то вроде гипноза. Или да, но для многих людей часть проблемы — это люди. Часть проблемы в том, что у людей есть эти религиозные взгляды и прочее, где они это подсознательно. Это там, где их учили через религии, что когда они умрут, они встретятся с Создателем и что они будут судимы. Или если вы с Востока, вы можете верить в карму и в то, что вы должны платить за то, что вы сделали. Итак, из-за этих систем верований люди идут туда. И, конечно, как вы говорили ранее, свет был. Нам всем говорили, что свет велик и все такое. Итак, вы видите свет, вы находитесь во тьме, и как маленький ребенок, вы боитесь темноты. свет и темноты. Вы знаете, что многие люди отправятся на тот свет, но я не думаю, что вам это нужно. Я думаю, что это выбор. Но как только вы делаете этот выбор, чтобы пойти туда, тогда, я думаю, становится очень-очень трудно выйти из этой ситуации. Потому что у них есть способы искушать вас или пугать вас. Или если вы верите в Иисуса, и Он просит вас вернуться, возвращайтесь на миссию, потому что Он действительно этого хочет. Я имею в виду, какой набожный христианин скажет «нет» Иисусу. Вы знаете, да, это означает, что это хорошая идея – разрушить все структуры убеждений, прежде чем мы умрем. Потому что то, что я слышу из того, что я экстраполирую из этого, заключается в том, что вы, вероятно, испытаете то, в чем вы убеждены. Да, то, что вы только что сказали. Будь то индуист, христианин, кто угодно. Но я бы сказала, что большинство пойдет к свету, потому что они не знают ничего лучшего, верно? Совершенно верно. И поэтому я думаю, что если вся эта реальность похожа на сон или сознание, а я думаю, что это так, то она основана на намерениях, системах убеждений, ожиданиях и всем таком. Так что да, во что бы вы ни верили и чего бы ни ожидали, это определенно. Конечно, желание играет в этом определенную роль. Но да, все это создает то, чем, по моему мнению, будет реальность загробной жизни. Итак, вот раздел, где он рассказывает о самой матрице и энергетических полях, которые ее создают. Так он говорит, мы создали это, а потом забыли, что создали это, и какая-то мерзкая негативная сущность, называемая Демиургом, взяла на себя ответственность. Кто-то сконструировал эти чертовы штуки так, чтобы люди чувствовали боль, сказал он. Архонты использовали нашу энергию, которую они собрали у нас, чтобы запрограммировать матрицу так, как они хотят. Энергия, которую они использовали, это энергия, которую они получили от нас. Итак, я понял, что они использовали нашу энергию для программирования матрицы. Но мы можем проснуться и взять все под свой контроль вместо того, чтобы нам диктовали нашу реальность. Физический мир — это сверхплотный, запрограммированный мир сновидений. Вся система управления основана на программе ограниченной реальности. У каждого есть свой собственный пузырь реальности, и когда мы взаимодействуем с другими людьми, если мы пытаемся навязать им свою волю, что плохо, мы энергично пытаемся переписать их реальность. Должно быть, именно поэтому элита рассказывает нам о своих планах. Мы суверенные существа. Они не имеют права вмешиваться в нашу реальность. Так нам говорят в развлекательных программах. Но если вы видите это и не соглашаетесь, они не имеют права навязывать вам реальность. Матрица — это иллюзия. Это не физическое. Он просто использует запрограммированные энергетические поля, чтобы создать иллюзию, что это так. Когда это не так, это создается энергетическим полем. Твердые объекты на самом деле — это просто энергия, содержащаяся в чем-то вроде силового поля. Внешняя поверхность объектов поддерживается жестко контролируемыми силовыми полями. Есть сила, которая активно поддерживает свою форму. Единственная причина, по которой физический мир кажется физическим, заключается в том, что существует энергетическое поле, которое покрывает планету и создает иллюзию, что он физический, а это не так. Если вы сможете видеть сквозь это энергетическое поле, вы увидите, что это всего лишь мир грез. Итак, кажущиеся физическими объекты на самом деле являются просто светом, сформированным лесными полями. Физический мир — это просто еще один мир загробной жизни. Это плотная, запрограммированная консенсусная реальность, созданная подсознанием населения. Причина, по которой это кажется таким ограниченным, заключается в том, что программирование навязывается подсознанием населения. Но мы можем взять сознательный контроль и превратить его в рай. Матрица создается слоями запрограммированных энергетических полей и управляется искусственным интеллектом. Создается подсознанием населения и управляется искусственным интеллектом. И использует сетку, чтобы попытаться убедиться, что отрицательные и положительные энергии не выходят слишком далеко из равновесия. Это поддерживается в состоянии дуальности. Матрица — это буквально просто набор энергетических полей. У него нет прочности, и он не физический. Существует энергетическое поле, которое пытается заставить физический мир казаться физическим, когда он есть на самом деле, и это иллюзия. Существует энергетическое поле, которое делает физический мир плотным. Энергетическое поле, которое делает предметы и людей более плотными. Я чувствую это своими экстрасенсорными способностями. Существует сетевая система, которая проходит через всю планету и попадает в наши дома. В атмосфере также существуют огромные отрицательные энергетические поля. Мы купаемся в этих энергетических полях, и большинство людей даже не знают, что они там есть. Вероятно, потому что одно из этих энергетических полей пытается подавить экстрасенсорные способности, но вы можете легко преодолеть его. Существует также энергетическое поле, которое подавляет экстрасенсорные способности. Это затрудняет взаимодействие с нами людей в астрале. Энергетическое поле, которое подавляет экстрасенсорные способности. Вот почему я не чувствовал, что энергетическое поле делает физический мир плотным. Там было энергетическое поле, которое пытается подавить эти экстрасенсорные способности и затруднить нам взаимодействие с призраками, сущностями и людьми в астрале. Существует энергетическое поле, которое пытается стереть воспоминания о снах. Это пытается остановить загрузку воспоминаний о снах, осознанных сновидениях и в ИТО. Физический мир не является физическим. Я чувствую, что это просто плотная энергия, сформированная чем-то похожим на силовые поля. Это по сути пустотелая колода, только не технологическая. Это создано подсознанием населения. Существуют энергетические поля, которые удерживают нас в физическом теле. Я практиковал повышение своей вибрации, как ощущение очень плотного энергетического поля, которое удерживает нас в физическом теле. Все вокруг — это просто вибрирующая энергия. Физический мир находится на низкой вибрации, поэтому, когда вы повышаете свою вибрацию, вы начинаете выходить из фазы с ним. Повысьте свою вибрацию так, чтобы вы больше не находились на ее частоте, и вы выходите из нее. 9. Я практиковался в нейтрализации энергетического поля, которое удерживает меня в физическом теле, и я смог это сделать, но я чувствовал, что умираю. Когда я повышаю свою вибрацию, энергетическое поле вращается быстрее, поэтому я знаю, что могу манипулировать энергетическим полем, которое удерживает нас в физическом теле. По сравнению с этим, манипулировать этим энергетическим полем легко, потому что оно намного менее плотное. Но это ключ к пониманию того, как работает матрица и как уйти, не пройдя через мучительную смерть. Причина, по которой физический мир такой плотный, заключается в том, что энергетическое поле становится более плотным, говорит он. Когда я стану менее тупым. И пытался использовать энергетические поля, чтобы сделать меня более плотным, но, по-видимому, большую часть времени существует энергетическое поле, которое пытается сохранить плотность. Матрица — это тщательно продуманная мистификация, созданная слоями энергетических полей и энергетических полей, которые пытаются держать вас в неведении об этих энергетических полях и вашем восприятии в пределах 5 чувств. Существуют энергетические поля, которые пытаются контролировать ваш разум и навязывать вам программирование. У меня начался внетелесный опыт, и я мог чувствовать энергетическое поле, которое удерживает вас в физическом теле. Это похоже на то, что у него есть кольца, которые идут вокруг физического тела. В матрице есть уровни, которые простираются в другие измерения. А еще есть матричная сетка, проходящая через планету, которую элита использовала для передачи негативной энергии. Я смог нейтрализовать это с помощью любви. Итак, матрица — это сложная энергетическая система управления. У него есть слои энергетического программирования, чтобы попытаться помешать вам увидеть, что это матрица. Если люди поймут, что это не физическое явление, а на самом деле просто энергия, они могут попытаться манипулировать ею с помощью своего разума. Если они научатся делать его менее плотным, это может вывести из строя систему управления. Подождите немного. Итак, вы сказали что-то такое, что хорошо, они должны сказать нам, будь то в сфере развлечений или что-то еще, что они собираются делать. В противном случае они не имеют права посягать на нашу жизнь. Им также легче убедить нас, что это должны быть их боеприпасы. Как будто у них нет власти сделать это над нами. Как будто мы все суверенные существа и обладаем абсолютной властью, единственный способ, которым они могут заставить нас сделать это. Это каким-то образом убедить нас сделать это, вы знаете. Поэтому я думаю, что им легче манипулировать нами таким образом. И поэтому да, я думаю, что некоторые из них также верят, что карма не вернется, и негативная карма не вернется к ним, потому что они могут сказать: «Ну, мы сказали им, и они это сделали». Значит, мы не несем ответственности. Что происходит, когда мы говорим «нет»? Если мы скажем «нет», тогда типа нам не придется сюда возвращаться. Я имею в виду, если хотите, я сказал. Я имею в виду, что они заставляют нас с нашими системами убеждений и с нашими, вы знаете, с помощью религии, политики и всего остального и развлечений. Заставить нас принять эти убеждения. И поэтому нас легче контролировать и манипулировать, заставляя делать то, что они от нас хотят. Потому что у них нет возможности сделать это просто так, вы знаете. Но здесь, в трехмерном пространстве, это не имеет никаких последствий. Когда мы говорим «нет»? О, в трехмерном пространстве, если мы говорим «нет», я делаю это постоянно. Например, если я чувствую, что кто-то пытается мной манипулировать, или у меня возникают плохие мысли или что-то в этом роде, или страх, или что-то в этом роде. Я просто мысленно говорю «нет», как будто я не позволю этому случиться. И я не знаю, достаточно ли это работает, но я делаю это постоянно. Да, потому что я видела много нарушений, скажем, примерно за последние 2 года. Да, верно, верно. И многие люди сказали нет, но это не имеет значения. Ну, я думаю, что как только вы зарегистрируетесь, чтобы приехать сюда, вы добровольно придете сюда. Тогда вы действительно заключаете контракты, которые связаны с этим. И он ничего не упоминал о контрактах. Но вы слышали, как некоторые люди, пережившие околосмертный опыт, говорят об этом. И поэтому вы договариваетесь приехать сюда. И часть этих соглашений заключается в том, что, вероятно, вы берете на себя обязательство пройти через этот опыт. И это может быть плохо, верно? И поэтому мы просто как бы подписали наше согласие, прежде чем прийти сюда. Но вы можете аннулировать эти контракты. Да, но это не супер-пупер просто. Так что да, я имею в виду, что это еще предстоит выяснить. Я сам аннулировал контракты и делал подобные вещи. Но со мной все еще случаются плохие вещи. Я имею в виду, что либо я делаю это неправильно, либо это не так просто, либо это невозможно. Так что да, конечно. Хорошо, хорошо, хорошо. Так или иначе, он немного говорит о роли подсознания и сказал, правда в том, что то, что вы видите, это просто мыслеформа. Если вы одиноки в своем собственном мире, ваше подсознание будет проявлять разные вещи. Иногда вы находитесь в космосе или просто в пустой пустоте. В любом случае, мир создан исключительно вами. Вы можете взять под контроль этот процесс и проявить то, что вы хотите. Но если вы этого не сделаете, ваше подсознание, по крайней мере, проявит что-то, если только вы не окажетесь в консенсусной реальности, созданной другими существами. В таком случае вы увидите и будете взаимодействовать с миром, который они создали. Вы можете изменить такие места, но как только вы перестанете фокусироваться на изменениях, они вернутся к тому, что было. В то время как если у вас есть только вы и ваш собственный мир, вы можете сделать его таким, каким хотите его видеть. Но настоящая проблема заключается в подсознательном коллективном разуме. Подсознание населения поддерживает матрицу. Подсознательный коллективный разум является основой матрицы и создает реальность. Когда достаточное количество людей проснется и увидит, что мы можем положить конец этому безумию. Нам просто нужно проснуться и осознать это, и мы сможем перепрограммировать матрицу в рай. Итак, допустим, у вас есть группа действительно преданных людей, которые сосредоточены на разрушении той энергетической сетки, которая составляет матрицу. Тогда остальная часть населения выйдет из своего сна? Они, конечно, могут, потому что, если мы сможем продемонстрировать и показать им, что это возможно, тогда они либо очень испугаются, придут, нападут и уничтожат это. Или они скажут, «Эй, подождите минутку, мы тоже можем это сделать». Я имею в виду, я не понимаю, почему они этого не сделали. Потому что если мы, знаете ли, исцеляем вещи и делаем их лучше, то я думаю, что они тоже захотят это сделать. Итак, вот раздел об использовании наших божественных способностей, наших божественных сверхспособностей и избегании сущностей. Так что это хороший, важный вопрос, говорит он. Похоже, мы действительно боги, которых обманули, заставив думать, что мы обычные люди, но в астрале мы способны совершать богоподобные поступки. Обладать сверхспособностями — это действительно потрясающе. Это действительно потрясающе, просто пытаться использовать сверхспособности во время осознанных сновидений и ВТО. Вы определенно найдете действительно интересные способы борьбы с негативными сущностями, и вы обнаружите, что нет ничего, что вы не могли бы сделать. Возможности в астрале безграничны. Никакая тюрьма не сможет удержать вас. Ни один бог не может заключить в тюрьму другого бога. Единственный способ, которым они могут посадить нас в тюрьму, это обманом заставить нас перевоплотиться. Но они не могут заставить нас что-либо делать. И если мы не согласимся с ними, они ничего не смогут сделать. Вся их цель — править обманом. Любой, кто вынужден использовать обман, не правит из места силы. Совсем наоборот. Если бы они были более могущественны, чем мы, они бы не скрывали, кто они и каковы их намерения. Я действительно учусь всем их трюкам. Я уверен, что они не в восторге от этого. На самом деле, они часто преследуют меня во сне. Они часто изображают из себя персонажей снов, думая, что я слишком глуп, чтобы понять это. Но я чувствую их негативные намерения по отношению ко мне. Они просто пытаются напугать меня. Но это не очень хорошо сработало. Однажды в меня стреляли во время ВТО, и я ловил пули голыми руками, как это делает Супермен. Это было довольно круто. Однажды во время ВТО я был в соборе, и мне захотелось выбраться наружу, поэтому я взлетел прямо вверх и пробил потолок со сверхсильной силой. Я тоже однажды голыми руками разорвал на части огромную машину. Я могу выбрать, чтобы гравитация черной дыры не влияла на меня, и я смог увеличить изображение с помощью своего зрения. У меня также было осознанное сновидение, в котором около сотни людей пытались убить меня. Итак, я взлетел, летя прямо вверх, и я представил, что подо мной формируется миниатюрное солнце, и это сработало. Скорее всего, все нападавшие на меня были мгновенно сожжены. У меня также было яркое осознанное сновидение, в котором я создал мыслеформу для спарринга. В одном из осознанных сновидений я был в каком-то небесном мире. Я почти уверен, что это был один из их небесных миров, потому что они снова пытались стереть мне память. Очевидно, это не сработало. Чтобы защитить себя, я надел шлем, чтобы заблокировать стирание памяти. Сначала мне показалось, что это не сработало. Итак, с намерением я очистил всю энергию стирания памяти, которая была внутри шлема. Я использовал намерение и очистил энергию стирания памяти внутри шлема, и это сработало. И я мог мыслить более ясно. Итак, я намеревался телепортироваться на пляж, и следующее, что я помню, это то, что я там. Но потом облако появляется снова. Итак, затем я проявил энергетический щит вокруг себя, и с намерением очистил всю энергию облаков внутри щита. Итак, щиты и доспехи довольно полезны для защиты от посторонних предметов. Я хочу использовать шлем, чтобы заблокировать стирание памяти, так что если они попытаются сделать что-то подобное, поставьте щит и заблокируйте их. Я научился блокировать стирание памяти и другие психические атаки, которые могут попытаться предпринять сущности. Я могу просто поставить ментальный барьер, и стирание памяти не сможет его преодолеть. Я также узнал, что могу просто сделать себя невосприимчивым к стиранию памяти и невосприимчивым к влиянию других сущностей. Вы можете нейтрализовать энергию, которую другие энергии проецируют на вас. Я использовал этот трюк, чтобы нейтрализовать стирание памяти. У меня было еще несколько увлечений OOP, и в одном из них я был на улице, занимаясь собственным бизнесом, когда что-то оторвало меня от земли и подняло в небо. Поэтому я выпустил два усика для своей руки, и они зацепились за землю, и я использовал их, чтобы спуститься вниз. Затем в другом ВТО некоторые сущности попытались телепортировать меня куда-то без моего разрешения, но они не смогли этого сделать, потому что я их не впустил. Еще один ВТО, я был где-то на диване. Я услышал, что кто-то находится поблизости, поэтому я притворился спящим. Но один из них почувствовал, что я все еще не сплю. Поэтому я встал и надел щит, а затем вытянул руки и развернулся, как Супермен, ударив их всех сразу, сказал он. В одном другом. Он представил себе белый свет вокруг, сотканный из любви, и он излучался через всю область, и это была гораздо более высокая частота, чем у существа, которое его беспокоило. Через несколько секунд сущность исчезла. Так что да, он использовал любовь, чтобы отразить негативную энергетическую сущность. Это гораздо более эффективный способ сделать это, чем ввязываться с ним в драку, сказал он. Если вы сможете стать невидимым и неосязаемым, они не смогут вас поймать, потому что им не за что ухватиться. Объедините это с телепортацией и сверхскоростью, и они больше никогда не побеспокоят вас. Если мы сможем сделать себя неосязаемыми в астрале, возможно, это ключ к тому, чтобы избежать всего этого краба. Может быть, это так же просто, как принять решение не подвергаться влиянию людей в окружающей среде. Вы можете просто намереваться не поддаваться влиянию других сущностей, тогда они не смогут повлиять на вас. Я обнаружил, что это лучший способ справиться с ними, поэтому лучше знать как можно больше трюков. Недавно у меня было осознанное сновидение, в котором какая-то сущность пыталась стереть мне память, поэтому я просто использовал намерение, что стирание памяти на меня не действует. Таким образом, вы можете в значительной степени намереваться не поддаваться влиянию других сущностей, и они не смогут ничего с вами сделать. Я столкнулся с белым светом в осознанном сновидении, как только использовал намерение, что сущности могут влиять на меня. В результате свет на меня не подействовал. Я столкнулся с белым светом еще до того, как научился это делать, и он действительно схватил меня щупальцами и начал куда-то тащить. Итак, я представил, что щупальца были перерезаны, и это сработало, и я смог освободиться. Обычно, однако, когда что-то пытается схватить меня, я просто становлюсь неосязаемым, чтобы они не могли прикоснуться ко мне. Настоящий трюк для контроля вашей реальности и борьбы с негативными сущностями заключается в том, чтобы овладеть своей энергией и вернуть себе суверенитет. Так что аннулирование контрактов с душами очень важно. Любые соглашения, которые вы заключили с негативными организациями, должны быть аннулированы. Это довольно простой процесс. Вы отменяете соглашение, отменяете любые положения о восстановлении и отменяете любые соглашения с контрагентами, заключенные другими организациями. Видите ли, я этого не делал. Еще одна важная вещь – это перерезание энергетических нитей с негативными людьми и сущностями. Я перерезал энергетические шнуры с отрицательными энергиями и получил прилив энергии. Повышение ваших вибраций помогает, потому что они есть. Потому что вы больше не в фазе с чем-либо негативным, и негативные сущности не захотят быть рядом с вами. Еще одна важная вещь – это исцеление травм. Есть причина, по которой они хотят, чтобы люди были травмированы, потому что это пробивает дыры в вашем энергетическом поле, и им легче питаться вашей энергией. Еще одна важная вещь – научиться контролировать свой пузырь реальности. Когда кто-то пытается навязать вам свою волю силой, он энергично пытается проникнуть в вашу реальность. Поэтому вы должны энергично противостоять им и выталкивать их из своего пузыря реальности. Еще одна важная вещь, которую нужно сделать – это очистить свое энергетическое поле от негативной энергии. Вы можете сделать это, представив вокруг себя высокочастотный белый свет. Если вы не излучаете негативную энергию, и вы находитесь на высокой частоте, и у вас нет дыр в вашем энергетическом поле или отрицательных энергетических шнуров, отрицательные энергии не захотят быть рядом с вами. Я продолжаю тренироваться и становлюсь все лучше, потому что, если я столкнусь с командой по утилизации, когда уроню его, я буду готов к ним. Так что все виды. Одна вещь о перерезании энергетических шнуров. Да, хорошо. Может быть, это лучшая идея, потому что, если вы что-то срежете, оно может отрасти снова, верно? И, может быть, так будет лучше. Да, я пропустила слово «дезинтеграция», а не «дезинтеграция». Уничтожьте его. Да, нет, не уничтожать. Что противоположно запутанному? Из запутанных, не запутанных? Да, но вы понимаете, что я имею в виду. Что вы не просто режете его. Вы медленно, но верно и с большим терпением полностью избавляетесь от двойника. Но вы не торопитесь, и это происходит, знаете ли, постепенно, пока полностью не ослабнет. И тогда нет ничего, что могло бы вырасти снова. Ну, главное — это намерение. Но да, вы правы. У вас должны быть знания, чтобы знать, о чем составить намерение, верно? Если вы поступите неправильно. Если вы намереваетесь сделать что-то не так, то это будет не так успешно. Итак, он идет и говорит довольно много о том, чтобы не возвращаться сюда, на Землю. Вы знаете, он сказал, вы могли бы подумать, что люди устали от этого сумасшедшего мира и захотели бы чего-то лучшего. Однако большинство людей обманом втягиваются в это. К сожалению, до тех пор, пока есть люди, которых легко одурачить, всегда будут люди, пытающиеся одурачить их. Единственный способ остановить это когда людей перестанут дурачить, им придется разобраться в этом самим. Идея, я уверен, не вернулась бы сюда еще на один раунд только для того, чтобы помочь им. Проблема в том, что у многих людей невежество поддерживается либо религиозной, либо научной системой убеждений. Пока люди не захотят отказаться от своих систем убеждений, они будут продолжать совершать одни и те же ошибки. Я, возможно, сочувствую людям, которые спят на этой планете, но я бы не вернулся сюда, чтобы помочь им. По моему опыту, большинству из них все равно не помочь. Так в чем же смысл? Большинство из них хотят быть невежественными, поэтому им придется разобраться в этом самим. Лично я не думаю, что есть какая-либо достаточно веская причина, чтобы когда-либо возвращаться сюда. Я предполагаю, что некоторые люди могут прийти сюда, потому что они хотят принять вызов, но если вы спросите меня, эти люди не в своем уме. Одна из проблем всемогущего существа — это скука. Я имею в виду, просто посмотрите на Кью в «Звездном пути», он всегда делал что-то сумасшедшее, чтобы развлечь себя. Тем не менее, учитывая выбор между скукой и болью, я бы каждый раз выбирал скуку. Приходить сюда из-за вашей доски — все равно, что втыкать вилку в розетку, потому что вам скучно. Я бы не пришел сюда, потому что скука лучше боли. В любой день. Если вам действительно станет скучно, там есть много вещей, которыми вы можете заняться. Смерть — это огромный груз с ваших плеч. Вы можете делать все, что захотите, когда захотите. Вам не нужны еда, вода, кров и так далее. Это значит, что вам не нужны деньги. А это значит, что вам не обязательно быть наемным рабом. Это полная свобода. Вы тоже не устаете. Причина, по которой большинству людей трудно проявлять то, что они хотят, заключается в том, что у них недостаточно энергии. Все страхи и тревоги, с которыми вам приходится иметь дело в этом мире, просто уходят. Есть только одна вещь, за которой вам действительно нужно следить, и это команда по переработке отходов. Однако, если не считать их, это настоящий рай. Я добился большого успеха в обращении с ними. Ребята не всемогущи. Они действуют с помощью обмана, потому что это единственный способ, которым они могли надеяться контролировать кого-либо в астрале. Они способны обмануть не только околосмертные переживания, но и людей, переживших внетелесный опыт. Они очень искусны в обмане. Они используют невежество людей, чтобы манипулировать ими. Есть способы справиться с этим. Самый простой, конечно, это просто телепортироваться оттуда. Вы не можете стереть чьи-то воспоминания, если они этого не хотят. Я все еще могу сопротивляться стиранию памяти. Они пытаются форсировать этот вопрос. Я хорошо подготовлен к защите, и у меня большой опыт в этом отделе. Кроме того, им пришлось бы поймать меня. И поскольку я могу летать, телепортироваться и бегать как вспышка, это будет нелегко. Я провел годы, тренируясь во время осознанных сновидений и оваций, готовясь к тому дню, когда я упаду замертво, и когда этот день настанет, я буду готов. Мне приснился сон. Я оказался в какой-то линии реинкарнации. Какими глупыми и глупыми были все эти люди. Я начинаю чувствовать, что превращаюсь в тело младенца. Я в аду, нет, я этого не сделаю. И собрав всю свою силу воли, стоял на своем и отказался перевоплощаться. Я телепортировался в другую область линии, и у меня было намерение, что я никогда не перевоплощусь. После этого у меня не было никаких проблем телепортироваться оттуда и отправиться куда-нибудь еще. Если вы умны, вы не вернетесь в этот испорченный мир. Я был в аду более 15 раз, и это рай по сравнению с этим местом. Если вам нравятся миры, подобные этому, найдите такой, где вам не сотрут память, и где вы сможете просто уйти, когда вам это надоест, знаете ли, без необходимости убивать себя. Но не возвращайтесь сюда. Вы можете есть и пить в астрале. Вы не обязаны этого делать, потому что нет необходимости поддерживать вашу жизнь, как в физическом мире, но тем не менее вы можете. Значит, вы все еще можете наслаждаться всеми своими любимыми блюдами там. И в качестве дополнительного бонуса, вы можете есть столько, сколько захотите, и не получите этого, если сможете проявить все, что захотите. Итак, вы можете просто сделать так, чтобы ваше любимое блюдо появилось прямо перед вами. Итак, все, что вы можете сделать здесь, вы можете сделать там. И все, что вы не можете сделать здесь, вы можете сделать там. Поэтому я действительно не вижу причин когда-либо возвращаться сюда. Если вы хотите оказаться в мире, свободном от плохих парней, вы можете создать свой собственный мир и повысить его частоту. В определенный момент это станет несовместимым с их частотой, и они не смогут туда попасть. И тогда вы сможете жить в своем собственном раю и никогда больше не беспокоиться об этом испорченном мире. У меня есть один вопрос. Откуда вы знаете, что он имеет в виду, когда говорит, что я была в аду? Да, он, вероятно, намеревался увидеть, на что похож ад, и поэтому отправился туда. Были люди, пережившие близкую смерть, которые видели это. Да, хорошо, да. Я не думаю, что ад существует. Я думаю, что это сказка, чтобы напугать людей до смерти. Если вас нет, если кто-то верит, что это существует, если кто-нибудь, я думаю, что если кто-то верит, что это существует, и его всю жизнь этому учили, он попадет в ад, потому что он плохой человек. Они натворили дел, и я думаю, что они могли бы буквально создать какой-то ад, в котором они находятся на другой стороне. Так что хорошо, я в этом не сомневаюсь, но они существуют только до тех пор, пока они покупаются на это. В какой-то момент они либо призывают свет, либо решают, что больше не хотят там находиться. Они могут, как он сказал, уничтожить его, верно? Вы знаете? Но они есть. Есть. Это очень небольшое число людей, переживших околосмертный опыт, которые даже. Я имею в виду, я не знаю. Я могу вспомнить только горстку людей, которые когда-либо посещали место, похожее на ад, которое некоторые из них видели. Может быть, около 1%. Например, я поискал слово ад на сайте «Конец родов», и оно появилось только в 1% случаев. И во всех этих случаях они просто как бы видели это издалека. Они этого не делали, их самих там не было. И что они сказали? Что эти люди просто были в тюрьме, которую они сами создали. Вы знаете, да. Да, но этот ад, ну, сильно переоценен. Я имею в виду Библию. И люди подумают, что, знаете ли, большинство людей попадут в ад, если не примут Иисуса. И мы занимаемся околосмертными переживаниями. В любом случае, это просто не тот случай. Да, так что у него есть хороший раздел или хорошие разделы навигации по астральному плану в загробной жизни. Хорошо. И он сказал, что у вас есть еще один вопрос, Уэйн. Вы перевоплощаетесь. Я собираюсь вернуться в облике кошки. Как насчет этого? Хорошо, так на чем мы остановились? Я собирался перейти к этому разделу о том, как перемещаться по астральному плану в загробной жизни. Совершенно верно. Хорошо, и так он говорит, что намерение – это то, как вы перемещаетесь в астрале. Вы не вернетесь сюда только потому, что думаете об этом. Когда я нахожусь в астрале и хочу куда-то полететь или телепортироваться, я должен действительно хотеть и намереваться отправиться туда. Это происходит не только потому, что я думаю об этом. Я задал ему этот вопрос. Я беспокоился об этом. Если вы просто подумаете об этом или все равно вернетесь, я думаю, что желания тоже играют свою роль. В любом случае, я собираюсь продолжить то, что он сказал. Он сказал, что мне потребовалось некоторое время, чтобы научиться перемещаться в астрале. Некоторое время, чтобы просто научиться летать. Теперь у меня это довольно хорошо получается, а телепортации я научился только позже. Это даже проще, чем летать. Дело в том, что ограничивающие убеждения сдерживают людей больше, чем что-либо другое. Если вы верите, что не можете летать или телепортироваться, вам будет трудно это сделать. Вы можете идти, куда захотите. Вы можете телепортироваться по своему желанию, либо между мирами, либо между двумя точками в одном и том же мире. Они сдаются и оставляют вас в покое. Итак, у вас есть большая свобода в загробной жизни. Вы можете идти, куда захотите. Физический мир уникален. Это единственное место, где людям приходится сталкиваться с такими безумными ограничениями. В загробной жизни у вас нет никаких ограничений. Вы можете перемещаться из одного мира в другой по своему желанию. Практически все, что вы можете сделать здесь, вы можете сделать и там. Вы можете есть, пить, заниматься сексом, напиваться и так далее. Вы можете делать все хорошие вещи, которые люди любят делать. делать здесь, так что нет смысла приезжать сюда. Астральное тело — это всего лишь конструкция, поэтому если оно будет разрушено, вы обычно попадете в пустоту. Это похоже на зону тайм-аута, где вы ничего не можете воспринимать своими чувствами, пока не проявите новое. Я провалился в черные дыры, и даже они не смогли меня удержать. Меня это не пугает, потому что я знаю, что мне не причинят вреда. Вы также не чувствуете боли в загробной жизни. Я смог остановить его по команде. Обычный способ общения людей там — телепатия. Это принимает две формы — телепатия со словами и телепатия без слов. Когда вы не используете слов, вы передаете идеи и концепции напрямую, и это очень эффективный способ общения. Также труднее лгать, когда вы так общаетесь, но не невозможно. Тем не менее, можно запретить кому-то читать ваши мысли, если вы этого не хотите, но если вы знаете, что делаете, вы сможете определить, честны они или нет. Чем выше вы поднимаетесь по частоте, тем с меньшим количеством негативных сущностей вы столкнетесь. Можно понижать и повышать вашу частоту. Так и будет. Если бы я хотел попасть в высокочастотные реальности, мне пришлось бы повысить свою частоту. Вы можете легко уйти, повысив свою частоту. Повысьте свою частоту, и тогда вы не будете так часто сталкиваться с негативными вещами. Так вот, что он должен был сказать о том, как перемещаться по астральному плану. Другими словами, все зависит от намерения. Другими словами, я слышу, что вы доверяете себе. Не ограничивайте свое воображение. Не рассказывайте себе сказки. «О, вы не можете этого сделать! Вы не можете этого сделать! И вы этого не заслуживаете!» и тому подобное. И на самом деле с вами все будет в порядке, если то, что он говорит, правда. Да, я думаю, что это то, что говорилось в их опыте смерти. Да, я думаю, что вы правы насчет денег. И это значит, что мы отдаем всю нашу силу вместе с нашими системами убеждений и всем прочим. Итак, вот раздел о создании миров загробной жизни. Так он говорит, мы вообще не люди. Мы даже не мужчины и не женщины. В конце концов, я думаю, что мы просто точка сознания без формы, которая может принимать любую форму одновременно. Насколько я могу судить, астральное тело — это всего лишь конструкция. Если вы покидаете одно астральное тело, вы просто проявляете другое. Это не похоже на физическое тело. Мы можем быть кем захотим. Мы могли бы парить вокруг как облако, если бы это было то, что мы хотели сделать. Я видел сущности, которые это делают. Быть облаком — это потрясающе. Я бы очень рекомендовал это сделать. К тому же вы неосязаемы, так что ничто не может коснуться вас. И вы все еще можете двигаться очень быстро, как облако, если вам нужно. Вы можете создать там все, что только сможете вообразить. Вы можете делать там все, что только можете себе представить. И, вероятно, многое из того, что вы не можете себе представить. Это довольно умопомрачительно, когда вы понимаете, что в загробной жизни почти нет ограничений. Нет почти ничего, что вы не могли бы сделать в астрале. Вы можете создавать все, что захотите, и если вам это не нравится, вы можете избавиться от этого. Легко превратить один мир в другой. В астрале вы тоже можете создавать какие-то сумасшедшие вещи. Вы можете создавать людей так же, как и окружающую среду. Вы можете создавать мыслеформы людей, животных и существ, или почти все, что захотите. Но они не настоящие люди, и они не осознают себя. Это всего лишь программа с сущностью. Вы чувствуете чье-то присутствие. С помощью мыслеформы вы этого не сделаете. Люди постоянно создают мыслеформы, не осознавая этого, и эти мыслеформы могут жить своей собственной жизнью. Тогда они будут искать больше энергии, которая их создала. Итак, негативные мыслеформы будут искать больше негативной энергии. Если вы находитесь в мире один и создаете что-то, что вам не нравится, вы можете избавиться от этого. Но вы также должны знать, как противостоять творениям других сущностей, с которыми вы можете столкнуться. Эти вещи не являются проблемой в астрале. Вы можете избавиться от них одной мыслью, но они часто будут питаться энергией людей в физическом мире. Вы можете в конечном итоге непреднамеренно проявить свои худшие опасения. На самом деле все, что там есть, это пикник по сравнению с этим испорченным миром, но все равно это не очень весело. Вы можете избавиться от всего, что вы создаете, поэтому вы можете проявлять вещи, которые действительно пугают, но вы можете также легко избавиться от них. Миры, которые создаются множеством людей, труднее изменить. Вы все еще можете изменить их, но как только вы перестанете сосредотачиваться на изменениях, они вернутся к тому, что было. Тогда как если это только вы можете делать все, что захотите, говорит он. Он хотел бы иметь свой собственный частный остров. Он говорит, я думаю, это звучит неплохо. Есть одно место, которое я хотел бы создать, когда буду там. В Звездном пути есть планета под названием Реза. Это планета удовольствий. Женщины там потрясающе красивы, но что делает его действительно особенным? Так это то, что единственное, что вам нужно сделать, чтобы переспать, это показать местным жителям маленькую статую. Так вот, какую планету я хотел бы создать. К тому же это красиво. Здесь есть два солнца, пляжи, курорты. Это идеальная планета для отдыха. Черт возьми, если бы я отдыхал там неделю, мне понадобилось бы еще неделя, чтобы восстановиться после отпуска. Так что это очень хорошее место. Так вот, что я хотел бы создать. Я спросил его, что он будет делать, и вот что он сказал. Он сказал, что однажды у меня был ВТО, где я был в одном мире, затем я сменил его на другой, и это было похоже на переключение программ на голодеке. Что касается того, что вам скучно, вы всегда можете просто стереть себе память, чтобы все было по-новому. Стирание памяти может быть выборочным, чтобы вы могли сохранить важные воспоминания нетронутыми и подавить все остальное. Если бы вы собирались провести выборочную очистку памяти, вам пришлось бы убедиться, что ваши важные воспоминания защищены так, чтобы очистка памяти затронула только остальные из них. Чтобы вы могли стереть себе память и снова посмотреть свое любимое телешоу или фильм. Но что касается вас, то вы смотрите это в первый раз. Так что если вы это сделаете, я не думаю, что вам будет скучно. Итак, если вы используете выборочное стирание памяти, чтобы даже то, что вы делали раньше, было совершенно новым, потому что вы этого не помните, тогда вы можете развлекать себя долгое время. И вы действительно можете загружать воспоминания других людей. Если вы можете загружать воспоминания и передавать огромные объемы информации телепатически, то это полностью опровергает теорию о том, что Земля — это школа. Я бывал в действительно хороших местах, где вообще не было негатива. Значит, можно жить в раю, где не происходит ничего плохого. У меня не было бы никаких проблем с тем, чтобы жить в мире, где все всегда позитивно, все всегда замечательно. Вам не обязательно что-то создавать. Вы можете пойти и найти какое-нибудь место, где уже есть единомышленники, если вы найдете согласованную реальность с хорошими людьми. И вы можете объединиться, если появится негативная сущность, и избавиться от нее. У меня действительно был один случай, когда я был в этом действительно милом месте. Я чувствовал, что этот мир был создан для того, чтобы люди наслаждались и были свободны. В этом была действительно приятная атмосфера. Таким образом, вы можете создавать все, что захотите, и у каждого может быть свой собственный рай. У меня есть один вопрос по этому разделу. Хорошо, да, да, да, да, именно так. Да. Вместо того, чтобы создавать риса, где вы можете опаздывать каждые 2 минуты, что я нахожу на самом деле, я нахожу это немного ребяческим. Но да, неважно. И почему никто не лелеет идею в астрале уничтожить управляющую сеть Аконти оттуда вместо того, чтобы трахаться? Верно? Это отличный вопрос. Я пытался заставить его задать кучу вопросов и сделать что-то там, но он, казалось, был больше озабочен этими забавными битвами супергероев со всеми сущностями и прочим. Но да, я думаю, оттуда гораздо легче воздействовать на физический мир. Я думаю, что это было бы так. Да, это было бы стоящее дело. Но единственная проблема в том, что вы как бы возвращаете свое намерение к этому месту, чего я не делаю. Я думаю, что моя цель просто полностью забыть об этом месте. Я не хочу впадать в ностальгию по здешним вещам. И это похоже на то, что, черт возьми, я действительно хотел бы иметь еще один кусок шоколадного пирога на земле. И бум в ответ. Я прихожу, на днях я прочитал статью IndieWire, где они сказали, что у них есть желание или желание о чем-то на земле, и бум, они сразу же возвращаются. Я думаю, вы, вероятно, могли бы задать другое желание, чтобы противодействовать этому. Может быть. Но да, но нет. Ваша точка зрения очень обоснованна. Я согласен. Да, потому что соберитесь вместе и просто достаньте. Прорвитесь сквозь это. Да, все осталось. Вот так. Конец истории. Это была ваша перерабатывающая ферма, а теперь... Но если у вас все еще есть миллиарды душ здесь на Земле, которые установили это намерение и мышление, что они заслуживают быть здесь, они хотят быть здесь. Я имею в виду, это просто ваше «да», очень жаль. Ваше единственное желание или мысль или намерение противостоят миллиардам других, которые компенсируют, которые противодействуют этому. Так что может быть это так? Вы можете получить только такой большой пробег там, вы знаете? Я не знаю. Поэтому он не упомянул пустоты. Он говорит, что есть другое состояние, когда все ваши чувства отключаются, и вы просто остаетесь наедине со своими собственными мыслями. Это обычно называют пустотой. Вы можете оказаться здесь, если ваше астральное тело будет уничтожено, что случается не так часто. Когда вы находитесь в пустоте, кажется, что что вы единственное, что существует. Но когда вы видите мир и взаимодействуете с ним, это всего лишь проекция. Что касается пустот, да, они могут быть пугающими, а могут и приятными. Это в основном зависит от вашего душевного состояния. Значит, он на самом деле мало говорил о пустотах. У меня такое чувство, что на самом деле он бывал здесь не слишком часто. Так, а затем он вновь подчеркивает важность намерения или силы воли. Он сказал, они действительно не могут заставить вас что-либо делать. Они могут попытаться повлиять на вас, но если ваша воля сильна, это не сработает. Это чистая сила воли. Если ваша воля сильна, им будет очень трудно повлиять на вас. Для этого нужна сила воли, просто сила воли. Чем сильнее ваша воля, тем менее эффективно стирание памяти. Это похоже на то, что трюк с разумом джедая работает только на слабом уме. Я просто волевой по необходимости. Поэтому я спросил его, как он развился и смог обладать такой сильной волей, и он сказал, что он просто волевой по необходимости. И затем он говорит об этой новой энергии, которая приходит на смену старой системе, сказал он. Я чувствую какую-то положительную энергию. Я не знаю, что это такое, откуда оно исходит, но оно есть. И это чувствую не только я. Другие люди говорили мне, что чувствую то же самое. Итак, если поступит какая-то новая энергия, это может подорвать их систему. Эта новая энергия, которая обрушивается на Землю, это действительно мощная позитивная энергия. Эта энергия становится только сильнее и сильнее. И я предполагаю, что как только новая энергия станет сильнее старой энергии, вся система развалится. Такое ощущение, что все программы и иллюзии матрицы медленно разрушаются. Как будто завеса становится все тоньше и тоньше. Такое ощущение, что частота планеты была повышена. Это приходит волнами, но похоже представляет нечто большее. Кажется, присутствует все больше и больше. Старая энергия — это хаос, конфликт, страх и так далее. И новая энергия — это гармония и мир. В конце концов, все проблемы, которые вы видите в мире, просто исчезнут, потому что эта новая энергия этого не поддерживает. В конце концов, все рухнет и рухнет, и мир станет намного лучше. Новый мир будет настоящим раем по сравнению со старым. Итак, смутное побуждение проигрывает эту войну и готовится к своему последнему сражению. Так что это, вероятно, сойдет с ума. Но в конце концов, мы победим и увидим начало нового золотого века. Я знаю, что это не весело, но подумайте о том, каким будет результат всего этого. Мир без негатива, больше никаких войн, болезней, нищеты и так далее. Я бы сказал, что это стоит того, чтобы иметь дело с некоторым негативным эмоциональным багажом. И тогда вы тоже думаете, что он такой? И когда он говорит об этой энергии? Может быть, это то, что другие люди называют предстоящим разделением временной шкалы? Я действительно начал говорить об этом. Мы можем сделать это немного позже, но как Долорес Кэннон и некоторые другие люди, они могли бы быть очень хороши, я не знаю. Он просто чувствует эту новую энергию, и это очень позитивно. И это как бы входит и обгоняет старую систему. Так что это может, да, это может расколоться. И у нас есть, как цитата без кавычек, новый мир. Вы знаете, я не знаю, но он делает упор на перепрограммирование матрицы с помощью небольших групп. Он говорит, я экспериментировал с манипулированием сеткой. Я практиковался в манипулировании энергией и реальностью. И я действительно могу сделать небольшие области физического мира менее плотными. Я сделал это сегодня, и мне показалось, что я иду по воздуху. Мне пришлось поддерживать лазерный фокус, чтобы противостоять ему и стать менее плотным. Но я смог стать действительно менее плотным, настолько, что смог почувствовать, как энергия в моем физическом теле становится менее плотной и отдаляется друг от друга. Вы также можете сделать небольшую область физического мира намного менее плотной и делать некоторые действительно сумасшедшие вещи, например, отращивать руки и ноги. Это потребовало бы много энергии, потому что чем больше вы бросаете вызов матричному ИИ, тем больше энергии это отнимает. Так было бы проще с группой людей. Если бы миллионы людей знали, как это сделать, мы могли бы уменьшить плотность физического мира, чтобы мы могли использовать наши божественные способности. Их система контроля исчезнет к утру. Я действительно могу манипулировать энергией в достаточной степени, чтобы обратить вспять процесс старения. Просто потратьте несколько минут на то, чтобы представить себя в более молодом возрасте. Это действительно работает. Итак, если бы люди проснулись, мы могли бы перепрограммировать матрицу в рай. Как только достаточное количество людей проснется, мы сможем освободиться и перепрограммировать физический мир в рай. Сетка запрограммирована намерением, поэтому мы можем перепрограммировать сетку, чтобы изменить реальность. Итак, сетка — это ключ к изменению матрицы. Небольшие группы людей в небольших районах могли бы перепрограммировать или удалить сетку и сделать физический мир похожим на астральный мир. Они могли бы создать рай на Земле на небольших территориях. Завеса — это то, что тянет нас назад. В противном случае мы могли бы перейти в астрал и оставаться там столько, сколько захотим. Я просканировал завесу своими экстрасенсорными способностями. Он становится все слабее и тоньше. Раньше это было гораздо более мощное энергетическое поле, но оно значительно слабее, чем было, когда я сканировал его в последний раз. Итак, завеса опускается. Это также может быть одной из причин, по которой мои экстрасенсорные способности зашкаливают. работают. Завеса истончается, и программы ослабления гораздо легче увидеть насквозь. Я узнал, что отрицательная энергия — это причина, по которой физический мир такой плотный. Я вызвал немного положительной энергии и начал нейтрализовать отрицательную энергию, и я почувствовал себя намного менее плотным. Так вот в чем ключ. Если мы сможем нейтрализовать негативную энергию и начать излучать позитивную энергию, мы сможем сделать реальность достаточно менее плотной, чтобы использовать наши божественные способности. Небольшая группа людей могла бы сделать это на небольшой территории. Хитрость заключается в том, чтобы удалить всю негативную энергию из небольшой области, что сделает ее менее напряженной и заставит ее принять решение. Вы должны полностью очистить небольшую область от негативной энергии. Это нелегко сделать, учитывая, что ей просто попытается переместить больше отрицательной энергии в область через сетку, но это можно сделать. Мы можем расчистить небольшие участки с небольшими группами людей, сделать их менее плотными, чтобы использовать наши божественные способности. Можно повлиять на этот мир, и были проведены исследования, в которых небольшая группа людей, работающих вместе, может внести значительные изменения. Чем больше людей, тем больше они способны влиять на ситуацию. Один человек может влиять на реальность, но это требует больше времени. Люди, которые практикуют магию, вероятно, лучше всего справляются с этим. Этот мир просто гораздо более плотная, замедленная версия астрала. И он говорит о том, как избавиться от плотной энергии. Он сказал, что для этого нужно просто сосредоточенное намерение. Просто повторяйте слова «менее плотный» в течение нескольких минут, и вы начнете становиться менее плотным. Используйте намерение удалить плотную энергию, чтобы очистить плотную энергию, которая составляет ваше физическое тело и в вашем энергетическом поле. Это также помогает делать это на высокой вибрации, потому что вы больше не в фазе с низкочастотным матричным управлением и матричным ИИ. И очищение негативной энергии от вашего энергетического поля также помогает, потому что это давит на вас. Я чувствую, что физический мир искусственно плотный из-за энергетического поля, которое делает вещи плотными. Я могу сделать небольшие области физического мира менее плотными, используя сфокусированное намерение. Просто повторите фразу «менее плотное» или «нейтрализованное плотное энергетическое поле». Это занимает 5-10, может быть 20 минут, так что у многих людей, вероятно, не заняло бы у нас много времени. Десятки или сотни людей могут сделать большие районы менее плотными. Миллионы людей могут сделать всю планету менее плотной. Как только она станет намного менее плотной, мы сможем использовать наши божественные способности, которые у нас есть в загробной жизни. Это не обязательно должно быть сделано в таком большом масштабе. Десятки или сотни людей могли бы сделать реальность менее плотной на меньшем пространстве, а затем проявить то, что они хотят, из воздуха. В тот момент у элиты не было бы ни единого шанса контролировать нас, и их система рухнула бы. Это финальная игра. И вот как мы побеждаем. Если люди поймут, что это не физическое явление, а на самом деле просто энергия, они могут попытаться манипулировать ею с помощью разума. И если они научатся делать его менее плотным, это может вывести из строя систему управления. Подумайте, чего можно было бы достичь, если бы вы сделали реальность настолько менее плотной, что могли бы создавать объекты из воздуха. Мы можем начать борьбу с нищетой, болезнями, голодом и так далее. Мы можем делать еду из воздуха. Кроме того, как только люди сделают это, им больше не придется работать. Им не понадобятся деньги. Вместо того, чтобы строить дома, они будут просто проявляться из воздуха. Элитная система контроля опирается на дефицит и не может противостоять людям, использующим свои божественные способности. Но если мы сделаем физический мир достаточно менее плотным, мы сможем делать сумасшедшие вещи, такие как полеты, телепортация, телекинез, изменение формы, проявление объектов и так далее. То, что мы можем делать в астрале. Мы можем положить конец бедности, болезням, войнам, голоду и так далее. Я только что провел эксперимент, чтобы посмотреть, смогу ли я действительно перепрыгнуть через завесу, и я почувствовал, что постепенно покидаю физический мир и попадаю в астрал. Он намеревался удалить как можно больше плотной энергии из вашего физического тела, чтобы сделать его более восприимчивым к мыслям. Тогда поднимите свою вибрацию повыше, когда вы окажетесь в приятном мире звездной жизни, а не в страшном. Остальные из нас покинут матрицу, оставят их в рабстве и займутся чем-нибудь более веселым в загробной жизни. Да, это то, что я всегда говорила. Мы можем сделать это сами, и нам не нужно ждать возвращения Трампа в 2020 году. На самом деле, это почти смешно, насколько мы упрямы, что не видим этого, что мы этого не делаем, что мы не используем нашу силу и вместо этого полагаемся на какую-то фигуру спасителя, которая может и не прийти. Это похоже на то, что они наложили заклятие на весь мир, и это похоже на массовый психоз. И это просто, это слишком безумно. Как будто мы во сне проходим через все это. Это потрясающе. Вы правы. Я полагаю, что мы еще не сделали этого, знаете, умопомрачительно. Так он говорит. Я думаю, что возможно перепрыгнуть через физическое тело на другую сторону завесы и освободиться от физического мира. Я могу сделать свое физическое тело намного менее плотным, чем обычно. Я, вероятно, мог бы сделать еще больше, но ей борется со мной, когда я это делаю, и пытается сделать меня более плотным. Но я могу отменить это. Итак, если я могу это сделать, почему бы не перейти на другую сторону завесы? Тогда вы больше не находитесь под контролем искусственного интеллекта, и оттуда вы можете идти, куда хотите. Вы не можете прийти в физический мир, пока не перевоплотитесь. Но роли в астрале далеко не так строги, так что мы можем пойти туда, и это намного проще, чем они могут прийти сюда. Таким образом, теоретически мы могли бы перепрыгнуть через физическое тело на другую сторону завесы. Это кажется физическим, потому что это иллюзия, созданная энергетическими полями. И так как только вы перенесете свое физическое тело в астрал, вы окажетесь вне досягаемости и будете контролировать ИИ, который управляет матрицей. И оттуда вы можете идти и делать все, что захотите. ИИ попытается бороться с вами, но перекрывать его достаточно долго, чтобы совершить прыжок, должно быть довольно легко, особенно с группой людей. Группа людей могла бы сделать это гораздо легче, чем отдельный человек, но я думаю, что отдельный человек тоже мог бы это сделать. Итак, если люди хотят выйти из матрицы, это один из выходов. Итак, я недавно приобрел способность ощущать сдвиги временной шкалы. Меня засосало в действительно негативную временную шкалу. Я попытался проявить энергетическое поле, чтобы перейти на позитивную временную шкалу, и это сработало. Но из-за того, что у меня так много плохой кармы, матрица попыталась насильственно переместить меня в негативную временную шкалу. Итак, я избавляюсь от плохой кармы и собираюсь перейти на позитивную временную шкалу. Как только я очищу плохую карму и переведу дом и людей, о которых я забочусь, на позитивную временную шкалу, сущность не сможет причинить нам вред, потому что она не сможет существовать на сверхположительной временной шкале. Я изменил свое энергетическое поле, чтобы не подпускать его. Я вмешивался в то, чего не должен был делать, и получил много плохой кармы, которая отправила меня в негативную временную шкалу. Действительно негативная временная шкала. Так он говорит, просто я спросил его, как это сделать, вроде как, и он сказал, просто делайте это медленно. Но да, в любом случае, это почти все, что есть на сегодняшний день. Я не знаю насчет кармы. Знаете, я думаю, если вы верите в карму, это может повлиять на вас. Но я думаю, что, возможно, он имеет в виду последствия. Вы знаете, просто то, что вы сделали, имеет причину и следствие. Вы знаете, может быть, если мы понимаем это как первоначальный термин, принцип, конечно, и эффект. Да, хорошо, я согласна. Но 2 числа он получает это. Вы знаете, что вы тоже получаете в церкви? О, вы делаете свой первый вдох в младенчестве и сразу же становитесь грешником, потому что мы говорим вам «верно, верно?» Да, это просто безумие. Все это очень негативное учение заключается в том, что вы рождены во грехе, и вы просто эти мерзкие человеческие существа, которые нуждаются в спасении, вы знаете. И, конечно, Бог может это сделать. Мне нравится то, что сказал Джордж Гарланд, где он сказал, что знаете Бог, Бог Бога создал этот ад, который у него есть. Например, если вы этого не сделаете, если вы несовершенны и не делаете все, что он говорит, он создал это место, куда он может отправить вас. Где есть мучения, страдания и все такое прочее. Но он любит вас. Он любит вас. И это так противоречит. Вы знаете, это похоже на то, что да, да, это очень искажено. Лично я говорила это много раз. Я не думаю, что какая-либо из религий, которые у нас есть, приведет нас к истинному Творцу. Я не думаю, что согласна. Это должно быть сделано изнутри, и вы можете проявить все, что захотите, вы знаете. Но у каждого из них есть учение, которое всем нравится, даже в тибетском буддизме и прочем, где вера в то, что бодхисаттва становится бодхисаттвой и возвращается, пока каждая последняя душа не будет освобождена и все такое. Я имею в виду, что, на мой взгляд, это очень ограничивающее убеждение. Так что я, конечно, не знаю. И вы знаете, какое безумие для вас быть бодхисаттвой, должны быть порабощенные человеческие существа. Должны же быть люди, которых нужно спасать, верно? Итак, если у вас есть такое намерение, я хочу быть бодхи, чтобы прийти и спасти миллиарды душ. Ну, вы только что с этим намерением проявили миллиарды душ, которые страдают и нуждаются в спасении. Это похоже на порочный круг, понимаете? Да, да, это безумие. И это была последняя структура убеждений, от которой я отказалась много лет назад. Да, я тоже. У меня была прогрессия, вероятно, такая же, как у вас и у многих других. Вы знаете, я начинал. Мои родители отправили меня на катехизис как католика, вы знаете. Итак, я получил хорошую дозу того, что вы злой человек, понимаете? Да, да. Какой способ обойти это? Вы должны перепрограммировать себя. В основном. Да, какой замечательный способ запутать юный разум. Да, я с самого начала говорю им, что вы грешник. А если вы не сделаете то-то и то-то, то Бог накажет вас навсегда, верно? А они этого не сделали. А в 10 заповедях, похоже, просто забывают о рабстве, верно? Насчет я не знаю. 10 — это хорошее круглое число, верно? Это легко запомнить. Но в любом случае, я не хочу этого делать. Я не хочу, чтобы это было истолковано как разжигание ненависти к христианству. Вы знаете этот новый мир. Это просто не моя вина. Нет, нет. Посмотрите, у меня есть... Я разговариваю с христианами. У меня есть они на моем канале, и я думаю, что у них есть замечательные исследования. Да, конечно, это через эту линзу. Да, я знаю об этом. Но вы знаете, вам не нужно оправдываться, потому что вы христианин. Или я думаю, что христиане-гностики получили гораздо больше этого, верно? Я имею в виду, что они были в основном двумя конкурирующими группами в одно и то же время в середине второго века или что-то в этом роде. Я имею в виду, что это уходит корнями еще дальше. Но в основном они были устранены. Их учения были уничтожены. И вы знаете, я думаю, что это может быть правильно. И вы знаете, они их уничтожили. И теперь вот что мы имеем для основного христианства. Какие из этих учений не совсем верны? Вы знаете, как я бы выразился. Но я думаю, что в христианстве Остина действительно говорили о Матрице, о Демиурге, об Архонтах и о многом другом. Многое из того, что есть у людей сегодня, было исключено из Библии. Да, это вы знаете, так было на Никейском соборе, где они определили, какие книги входят в Библию, а какие нет. Да, почему я должна этому доверять, верно? Так похоже на Евангелие от Фомы и тайную книгу Марка. И есть много гностических текстов, например, даже Виста София. Я имею в виду, а не просто вау, мой разум открывается, знаете ли, по сравнению со всем тем, что мне рассказывали. Вы знаете, он как бы опустил часть истории. Да, не так ли? Да, наверное, нет. Он каким-либо образом принял форму или облик. Поговорим об альтернативных реальностях. Вы знаете эту теорию, что вы принимаете решение, а затем оно распадается, не что иное, как скачок временной шкалы, смещение временной шкалы. И теперь он ничего подобного не упоминал. Но на днях я очень глубоко задумался о том, потому что я действительно борюсь с понятием свободы воли и что вызывает у меня мысли и импульсы. Откуда берутся эти импульсы? И если мы все действительно начинали с этой одной монады, то, возможно, я просто следую импульсам, которые получаю от этого единого осознания. И вот я подумал, но тогда как же это одно осознание? Как у него появился импульс иметь желание, хотеть разделиться? И вы знаете, испытайте себя со всех этих разных точек зрения. И я начал думать, ну может быть это просто все возможные возможности, которые должны быть, существуют и просто рассматриваются. Это означает, что есть много реальностей, которые намного лучше, чем это. И тогда, знаете ли, могут быть вещи еще более ужасные, чем это. Так что да, но это как-то связано с разделением реальностей. Но я хотела бы знать, вы знаете, правда ли это, что все возможности должны быть реализованы? All possibilities have to play out. Что это за механизм? Кто или что решает, кому достанется это дерьмовое шоу, кому достанутся вкусности, а кому интермедия? Итак, я думаю, есть много вопросов, которые нужно задать. Можно ли на них ответить? Я не знаю, но в песне вы можете это сделать. В нынешнем виде я не очень довольна этим. Нет, нет, честно говоря, я ничему не рад. Я думал, но что приходит на ум, так это песня. Я не знаю, это было похоже на 80-е или что-то в этом роде, но Эдди Брикел и The New Bohemians. У вас есть песня под названием «What I Am» и «Она». Это похоже на то, где она говорит о религиях, улыбке собаки и философии. Прогулка по скользкому камню. И в конце концов она, вы знаете, припев в основном такой, какой я есть, такой, какой я есть. Вы тот, кто вы есть или кто? И это похоже на то, что в конце концов мы просто собаки, пытающиеся разобраться в математике. Я имею в виду, я не знаю, есть ли какой-нибудь способ выяснить это с такого высокого уровня, когда мы здесь внизу. И в конце концов мы просто, мы такие, какие мы есть, вы знаете. И на данный момент мы мало что можем сделать, чтобы... Я имею в виду, что вы можете работать, например, с некоторыми вещами, о которых мы говорили в этом интервью. Но в конечном счете, я не знаю, что мы никогда не сможем узнать окончательную истину. И для меня самая большая правда заключается в том, что мы... Это похоже на сон. И это воображение, и мы можем проявить все, что захотим. И нам нужно избавиться от тех подсознательных ограничивающих систем убеждений, которые у нас есть, и взять под контроль нашу собственную судьбу. Вы знаете, да, я бы сказала, что давно пора это сделать. Да, это абсолютно так. Но я надеюсь, что это будут какие-то некоторые. Это пища для размышлений и несколько советов и рекомендаций, как направить людей в правильном направлении. Вы знаете, что это не должно быть окончательным пониманием всего, что вы знаете? Нет, конечно, нет. Это переживания одного человека, и они могут кому-то помочь, не так ли? Да, но отказ от наших жестких структур убеждений – это очень важно. И не только религия. Это политика и финансовые СМИ. Что у вас есть? Да-да. И точно так же, как вы говорили ранее, как и я. Я думаю, вы это сказали. Но, например, неуверенность в себе, самобичевание и, знаете ли, недостаточная самооценка, или даже неверие в то, что у вас есть свобода или способность делать определенные вещи. Это еще одна большая проблема, и, конечно же, она тоже была запихнута нам в глотку с самого первого дня. Дело в том, что вы не можете делать все. Вы знаете, что вы просто какой-то слабый человек. Да, именно так. Христианство проделало хорошую работу по планированию этого, не так ли? Да, но он сказал много вещей, которые я долгое время чувствовала, что это действительно имеет много общего с нашими намерениями. Что мы должны доверять себе, что мы должны перестать избивать себя, что мы должны разрушить наши жесткие структуры убеждений и так далее и тому подобное. И да, дерзай. Да, почти все, что он сказал, нашло отклик у меня. Это было так много, что казалось, будто это я написал это. Я имею в виду, что я все равно говорил 90% всего этого с самого начала. Но когда вы начали говорить об ощущении этих различных энергетических полей, которые создают матрицу, и о том, как он может ее видеть, я имею в виду, я не знаю. Только он знает, может ли он на самом деле видеть это или чувствовать это, или у него есть эти экстрасенсорные способности, или все эти ВТО. Но я поверю ему на слово. И поэтому я почувствовал, что это просто еще один другой ракурс, который, знаете ли, просто как бы подтверждает или подтверждает то, что мы говорили некоторое время. Да, не только околосмертные переживания, вы знаете, но есть и внетелесные переживания. Я имею в виду даже недавно. Кортни Браун из Института дальновидности. Я думаю, что это так. Он удаленный зритель, и у него есть этот раздел, это видео или что-то в этом роде о ловушке белого света и все такое прочее. Так что почти в каждой области или области исследований, я имею в виду, многие почти большие тяжеловесы говорят одно и то же. Так вот оно что. Отправляйтесь на белый свет на свой страх и риск, это все, что я должен сказать. Так вот в чем дело. Ночной рейс на сегодня. У вас есть идея, как ориентироваться в загробной жизни, в астрале? Если вам не нравятся эти идеи, вы можете отказаться от них. Никаких проблем. Большое вам спасибо за то, что пришли, Уэйн. И да, спасибо, что пригласили меня. И мы увидимся со всеми вами в следующий раз. А до тех пор желаю вам счастливой жизни. Будьте в безопасности. Надеюсь, это помогло. Пока-пока. Хорошо, пока.